Ерофей Трофимов. Проект «Валькирия». Серия пятая. Опустившись прямо на палубу у входа, Дуглас со стоном потрогал пострадавшую челюсть и, опершись спиной о стену, тихо ответил. «Я был в лаборатории, когда туда ворвались трое в масках и сходу принялись меня избивать. Потом они начали спрашивать, чем я занимаюсь, но сослался на то, что мне дают только узконаправленные задания, и конечной цели работы я не знаю. Пришлось даже сослаться на вас. Сказал, что это ваше распоряжение. Они начали спорить, про меня забыли, и я смог добраться до шланга, которым подавали жидкий азот для экспериментов. Облил их азотом, а потом начал бить стулом. Потом взял оружие и пошел искать хоть кого-то, кто мог бы мне объяснить, что происходит и почему на базе никого нет». «Весело», — мрачно хмыкнул начальник охраны. «И вы хотите сказать, что не слышали команды о том, чтобы все проживающие на базе в срочном порядке отправлялись в свои комнаты?» «Нет», — устало покачал головой профессор. «У меня так бывает, когда увлекусь. Особенно если эксперимент идет так, как надо, и вот-вот должен появиться нужный результат». «И кто находился рядом с вами в лаборатории?» «Когда на меня напали, никого не было». «Черт! Где вы вообще находились?» — неожиданно спросил начальник охраны. «В малой лаборатории. Я получил распоряжение подготовить нужный состав для одного особого опыта. Какого, я не могу вам сказать». «Кажется, я знаю, для какого именно». Помолчав, тихо вздохнул начальник охраны. «Тела все еще в лаборатории?» «Вообще-то без головы ходить еще никто не научился», — пытался пошутить Дуглас. «Немного зная достижения современной науки, я ничему не удивлюсь», — усмехнулся боец и, повернувшись к сидевшим у пультов охранникам, скомандовал. «Парни, мне надо разобраться с одним делом. Что делать, вы знаете. Держите меня в курсе всех событий. Думаю, после нашего гостинца им еще долго придется в себя приходить», — усмехнулся один из бойцов, и Дуглас вдруг понял, что его усмешка больше напоминает хищный оскал. «Пойдемте, профессор, посмотрим, кто посмел вас так отделать», — сказал начальник охраны, подавая Дугласу руку и помогая подняться. «А можно я не буду входить в лабораторию, пока там все не уберут?» — неожиданно попросил Дуглас. «Снова любоваться на то зрелище — слишком сильное испытание для моих нервов». «Хорошо. Останетесь у дверей», — решительно кивнул начальник охраны. Неожиданно база снова вздрогнула, и освещение погасло. Спустя несколько секунд вспыхнул дежурный свет. Запросив пульт наблюдения, охранник выслушал ответ и, мрачно кивнув, зашагал дальше. «Майкл, что происходит?» — решившись, спросил профессор. «Я Михаил, профессор. Можно Миша, но не Майкл. Не Майк и никто больше», — жестко ответил мужик. «Простите», — быстро извинился Дуглас. «И все-таки, что происходит?» «Нападение пиратов», — коротко поведал Миша. «Нас атакуют?» — испуганно воскликнул Дуглас. «Не совсем так. Мы успели нанести удар первыми. Именно поэтому и было приказано всем вернуться в свои комнаты». «Если вы не знали, жилой сектор был спроектирован так, чтобы в случае аварии его можно было отстыковать от базы, предварительно отстрелив грузовой терминал. И в этом случае он превратится в один большой спасательный модуль, где есть своя система регенерации воздуха и автономный маяк. По моей команде эта система была полностью восстановлена и приведена в рабочее состояние. Благо, мистер Спектр оказался человеком порядочным и на спасательных средствах экономить не стал. «Я этого не знал», — растерянно проворчал Дуглас. «Вы не должны были об этом знать. Вашей работы это не касается», — пожал плечами Михаил. Обратный путь до лаборатории занял у них 10 минут. Толкнув незапертую дверь, начальник охраны бесшумно скользнул в помещение, одновременно с этим плавно выхватывая из кобуры штурмовик. Сообразив, что в лаборатории могут оказаться подельники нападавших, Дуглас опасливо отодвинулся подальше от проема. Но минута сменялась минутой, а из лаборатории не доносилось ни звука. Потом, когда профессор уже потерял счет времени, в дверях все так же бесшумно появился Михаил, и, удивленно покосившись на бледного и основательно побитого Дугласа, тихо проворчал. «Придется здесь все опечатать. Разбираться с этим нападением будем, когда отобьем нападение пиратов». «Думаете, у вас получится?» — не скрывая надежды, спросил профессор. «Должно получиться. Первый удар был нанесен нами, и полученные их кораблями повреждения достаточно серьезны». «А у нас есть еще пара финтов в запасе», — загадочно усмехнулся Михаил. «Не хотите говорить?» — осторожно уточнил профессор. «Не стоит распространяться об операции на стадии ее развития», — снова пожал плечами начальник охраны. «Я читал, что славяне — самый суеверный народ», — неожиданно ответил Дуглас. «Только у вас существует огромное количество примет, которых вы придерживаетесь, несмотря на религию и вероисповедание». «В том числе есть и такая. Чтобы не сглазить дело, нужно трижды постучать по дереву. Как думаете, если я дам вам 3 подзатыльника, это будет считаться стуком по дереву?» Повернулся к нему Михаил, выразительно покачивая ладонью. «Только не сейчас!» Едва не взмолился Дуглас. «Моей головой сегодня уже пытались играть в футбол. Если еще и вы добавите, боюсь, последствия будут необратимыми». «Да, я заметил, что голова — это ваше слабое место», — подпустил очередную шпильку Михаил. «Ну, крошить кирпичи ею меня точно не учили», — не сумел промолчать Дуглас, вспомнив рекламный ролик, в котором демонстрировались показательные выступления имперского десанта. В ответ Михаил только звонко расхохотался. Оглянувшись на профессора, он одобрительно кивнул головой и, прибавив шагу, направился в сторону узла наблюдения, скомандовав на ходу. «Отправляйтесь к себе, профессор, примите душ, пока есть такая возможность, и ложитесь в постель. Вам надо отдохнуть. Сегодня у вас был тяжелый день». «А у вас?» — удивился профессор. «А наш день еще не закончен», — вздохнул Михаил, вызывая лифт. «Значит, я могу идти?» — осторожно уточнил Дуглас. «Конечно». «И вы не будете сообщать властям о том, что я сделал?» «Мы проведем внутреннее расследование. Но могу сказать сразу, исходя из того, что я видел, вы рассказали правду. А значит, раздувать это дело нет никакого смысла. Отдыхайте, профессор». «Да уж, отдых мне не помешает. Совсем», — вздохнул Дуглас, глядя на закрывшиеся двери лифта. Только теперь он вдруг понял, как боялся полицейского расследования и тюремного срока. Ведь он осмелился убить сразу 3, пусть даже защищая собственную жизнь. Что по законам планет американской конституции грозило 2 пожизненными сроками. Для него это был бы крах всех надежд и чаяний. Появление пиратов было неприятно, но не настолько опасно, как представляли себе гражданские специалисты. Едва получив должность начальника охраны, Миша озаботился вопросом внешней безопасности в первую очередь. Именно по его команде все старые маяки и датчики раннего оповещения были протестированы и заменены на новые. Бойцы, которых по его требованию свозили на базу со всех уголков обитаемой галактики, сходу впряглись в работу, готовя для незваных гостей кучу приятных неожиданностей. Таким образом, очень скоро вокруг базы появилось настоящее минное поле, замаскированное под систему дальнего обнаружения. Вся эта роскошь приводилась в действие с пульта наблюдения охраны, и о ее существовании знали лишь те, кто ее и делал. Была также приведена в порядок и приготовлена к использованию вся система экстренного спасения, что вывело жилой сектор базы в ранг автономной системы выживания. Все оружие базы также было проверено и приведено в надлежащий порядок. Поэтому после появления пиратов Миша в приказном порядке загнал весь гражданский состав базы в жилой сектор, приведя его в готовность к сбросу с пульта наблюдения. Именно это место было решено сделать командным пунктом. Так что, стоя за мониторами, он внимательно наблюдал за действиями пиратов. Торпедные аппараты были приведены в боевое положение, и после выдвижения ультиматума Миша отдал команду на запуск торпед. Судя по повреждениям, полученным обоими пиратскими кораблями, такой наглости от кучки высоколобых они никак не ожидали. Взрывы торпед отбросили оба корабля в стороны, сходу лишив их возможности маневрировать. Внесенные в процессоры торпед программы позволяли охране точнее наводить их на цель, задавая параметры конкретного корабля. Программа была секретной, применяемой только в армии, но бывших наемников этическая сторона вопроса не волновала. К тому же нелегально добытые и привезенные на базу датчики, чипы и системы сканирования превратили лежавший на складе антиквариат в грозное оружие. Так что первый залп нанес пиратам серьезный урон. Не останавливаясь на достигнутом и не давая противнику опомниться, бойцы пустили в ход артиллерию. Плазменные пушки после пары пристрелочных выстрелов принялись поливать противника сгустками раскаленной плазмы. К сожалению, радиус действия пушек был ограничен, но полученные повреждения не позволили пиратам использовать энергетические щиты. Так что и от такой стрельбы тоже была польза. Но канониры крейсера, несмотря на постоянный огонь, сумели навести свои орудия на базу и ответить огнем. Лишенная маневра база приняла удар на вовремя включившийся щит. Накопители энергии загудели от напряжения, удерживая вражеский огонь. Воспользовавшийся передышкой, экипаж эсминца вступил в перестрелку. Вот теперь защитником базы стало не до едких замечаний. Щиты едва держались, а накопители разряжались буквально на глазах. Понимая, что энергии не хватает, Миша приказал перевести все вспомогательные системы базы на автономное питание, перенаправив освободившуюся энергию на системы оружия и вооружения. Между тем, на крейсере, воспользовавшись тем, что обитатели базы вынуждены были уйти в глухую защиту, запустили маневровые двигатели и, аккуратно подрабатывая ими, попытались подойти поближе. Внимательно наблюдая за действиями пиратов, Миша приказал привести в боевую готовность первые две линии минного поля. Дождавшись, когда корабль окажется в зоне действия сразу трех маяков, он приказал активировать мины. Стройный взрыв сразу всех маяков буквально разорвал корму корабля. Пираты эсминца, не ожидавшие такого удара, прекратили огонь, пытаясь понять, что произошло. Сам крейсер, медленно вращаясь вокруг своей оси, дрейфовал в сторону от базы. Признаков жизни разбитый корабль не подавал. Очевидно, экипаж крейсера был оглушен и находился в состоянии шока. Во всяком случае, те, кто выжил. Воспользовавшись паузой, бойцы охраны отключили щит, и торпедные аппараты выплюнули еще четыре торпеды. Но на этот раз пираты были готовы, и торпеды сбили. Миша готовился отдать приказ на обстрел эсминца плазменными пушками, когда вдруг появился профессор Дуглас. Увидев его разбитую физиономию и сообразив, что с одной из ключевых фигур в секретном проекте что-то произошло, Миша оставил на хозяйстве одного из бойцов и потратил некоторое время на разговор с пострадавшим. Больше всего Михаила беспокоило то, что профессора бросили в лаборатории одного, когда прозвучал приказ на эвакуацию. Но с этим он решил разобраться позже. Известие о том, что нападение совершили люди в масках, заставило Михаила задуматься и сделать кое-какие выводы. Приказав сообщать ему обо всех изменениях в ходе боя, он отправился на место преступления и, убедившись, что профессор сказал чистую правду, задумался еще крепче. Нападавших интересовала работа именно Дугласа, и они знали, где его искать. Идентифицировать тела проблем не составляло. Все обитатели базы сдавали образцы ДНК, поэтому Миша попросту блокировал дверь своим кодом, решив оставить этот вопрос до окончания боя. Сейчас у него возникло очень сильное желание добыть хоть одного языка из экипажей пиратских кораблей. Отправив профессора в жилой сектор, Миша вернулся на пульт наблюдения. Перестрелка переросла в позиционную войну, а пиратам это было невыгодно. Но уйти они уже не могли. Торпедный залп снес маршевые двигатели на обоих кораблях. Но у защитников базы еще работали щиты, а эсминец был серьезно поврежден. Начинать абордаж на таком расстоянии, да еще и прорываясь через минное поле, было равносильно извращенному способу самоубийства. Миша понимал, что в эту минуту капитан эсминца судорожно ищет выход из создавшейся ситуации. То, что оборонявшиеся откроют огонь первыми, стало полной неожиданностью. Как и минное поле, непонятно откуда взявшееся. Ведь все сканеры корабля показывали, что вокруг базы висят маяки и датчики раннего обнаружения. Неожиданный сюрприз серьезно спутал нападавшим все карты. В бою воцарилось хрупкое и странное равновесие. Нападавшие не могли покинуть сектор, а оборонявшиеся — закончить бой абордажем. Осталась только позиционная война, но и здесь у обитателей базы было преимущество. Мощности корабельных артиллерийских систем не хватало, чтобы пробить энергетический щит. При этом плазменные пушки были способны со временем разнести эсминец. Уйти от обстрела пиратский корабль просто не мог. Полученные повреждения не позволяли пиратам запустить маневровые двигатели. Это могло вызвать взрыв всей топливной системы. Сканеры базы выдали такой вердикт после проверки результата торпедной атаки. Появление на узле наблюдения телохранителей владельца базы отвлекло Мишу от командования боем. Удивленно посмотрев на вошедших, бывший сержант растерянно почесал в затылке и, тяжело вздохнув, спросил: «Какого черта вы здесь делаете?» «Отделение силовой поддержки», — коротко отрекомендовался Ягуар. «А шефа кто охраняет? И где он вообще?» «На катере. Ждет команды на старт. Его сопровождает Салли, а нас он отправил тебе на помощь», — спокойно ответил Расти, похлопывая себя по кобуре, где находился небольшой игольник. «И вот этим ты собираешься отбивать атаку пиратов?» — удивился Миша, ткнув пальцем в его оружие. «Ну мы же в объеме. И использование здесь более мощного оружия может закончиться плохо для нас самих», — развел руками гигант. «Расти, я не сомневаюсь, что ты отличный телохранитель, но про бой в условиях подобных объектов ты не знаешь вообще ничего. Так что забудь про эту пукалку и подбери себе и остальным что-то более подходящее. Джейк тебе поможет», — закончил Миша, кивнув на одного из своих бойцов. Услышав свое имя, боец молча кивнул и, поднявшись из-за пульта, жестом пригласил новоявленных бойцов к выходу. Понимая, что он абсолютно прав, Вся далеко не святая троица последовала за своим провожатым. Вскоре все трое были вооружены тяжелыми штурмовыми винтовками и штурмовыми же пистолетами. Благо, учить пользоваться этим оружием их не нужно. Получив от проводника команду облачиться в легкие скафандры, все трое отправились по своим комнатам. Подчиненный Михаила, вернувшись на узел наблюдения, коротко поведал командиру о сделанном, после чего, не удержавшись, тихо спросил. «Ты действительно собираешься удерживать с ними прорыв?» «Я похож на идиота!» — возмутился Миша. «Да и не будет никакого прорыва. Нам повезло. Эти господа...» — тут Миша кивнул в сторону мониторов, где было видно, что происходит с нападающими. «Не ожидали от нас такой наглости и сходу получили по соплям так, что кровью умылись. Теперь сидят и судорожно соображают, как выкрутиться из той задницы, в которую их загнали наниматели. Думаешь, это не спонтанное нападение?» — насторожился боец. «Было бы похоже на то, если бы не одно обстоятельство», — задумчиво произнес Миша, не отрывая взгляда от мониторов. «Одновременно с появлением пиратов произошло и нападение на одного из ведущих специалистов базы. У меня складывается впечатление, что тут действуют не серьезно подготовленные кадры, а кучка дилетантов. Кто-то, кто очень хочет сходу перемахнуть по карьерной лестнице на десяток ступеней». «Ты что-то знаешь?» «Скорее догадываюсь. Но уж очень все это укладывается в одну стройную схему. И появление пиратов, и нападение на профессора. Добраться бы до этого корыта и как следует потрясти их главного, думаю, много чего интересного выпадет». Сигнал о нападении был отправлен одновременно с торпедным залпом. Связист получил ответ от звена штурмовиков французского легиона. «Через 10 часов они будут здесь. Это ближайшие военные силы». «Да уж, нашли место для секретной базы», — мрачно кивнул Михаил. «Но 10 часов — это слишком долго. Пока нас спасает только наша наглость и их настороженность. Они не знают, чего еще от нас можно ожидать, и пытаются выиграть время. Если сумеют починить хоть один двигатель, нам придется туго. Просчитать мертвую зону для наших орудий несложно». «Что ты предлагаешь?» — насторожился боец. «Скорее обдумываю вслух», — тихо ответил Миша. «Сколько у нас тяжелых скафандров?» «Два десятка полностью обслужены, заправленные и готовы к использованию. Еще 40 штук легких скафандров лежат на грузовой палубе, также готовы к использованию». «Так что ты задумал?» «Учти, даже на движках нам до них не добраться». «Знаю. Но устраивать долгую позиционную войну нам невыгодно», — кивнул Миша, буквально прорычав последнюю фразу. «Мы до этого корыта даже на челноке полтора, а то и 2 часа добираться будем. А если засекут, расстреляют прямо на подлете, как в тире. Нужно что-то скоростное, вроде десантного бота или катера». «Катер у нас один, и на нем будут эвакуировать нашего работодателя», — отмахнулся Миша. «Все равно не получится», — подумав, отрицательно мотнул гривый боец. «Мы не знаем, сколько там ублюдков, а у нас 2 штурмовых отделения и взвод огневой поддержки. Сам понимаешь, в коридорах их просто размажут по переборкам». «Черт!» «Что по крейсеру?» — повернулся Миша к бойцам у мониторов. «Тишина! Даже вякать не пытаются!» — ответил сканирующий эфир боец. «Только не говори мне, что они там все вымерли!» — фыркнул Миша, вглядываясь в экран. «Расканируйте это корыто». «На предмет?» — удивленно повернулся к нему боец. «На предмет любого движения в нем. Не хватало только ракету в бок получить, пока со вторым бодаемся». «Есть 11 маркеров. Все находятся в районе шлюзовой палубы». «Что делают?» «Ну, ты и вопросы задаешь», — усмехнулся боец, быстро вводя нужную команду. «Похоже, пытаются покинуть корабль. Во всяком случае, все их действия очень похожи на работы по срочному выводу в объем спасательного судна». «А что если...» Не договорив, Миша прервался, задумчиво рассматривая картинку на мониторе. «Леший, не сходи с ума!» Негромко, но с явным испугом в голосе произнес боец. «Я похож на ненормального?» Повернулся к нему Михаил. «Я тебя давно знаю, и когда у тебя делается вот такое выражение морды, значит, ты задумал очередную авантюру!» Быстро сказал боец, обвиняюще направив палец прямо в лицо Миши. «Так что ты задумал?» «Идея простая, как мычание», — помолчав, ответил Михаил. «Эта посудина развернута боком к тому корыту. Значит, со своей стороны мы можем незаметно подобраться к крейсеру и, уничтожив выживших пиратов, воспользоваться их катером. Думаю, свои катера они знают и не станут палить, если к ним приблизятся остатки экипажа с уничтоженного корабля. А когда мы окажемся на борту, в общем, сюрприз и куча положительных эмоций им будут обеспечены. Что скажете?» «Хм, это настолько нагло, что вполне может сработать», — помолчав, кивнул боец, оглядываясь на сослуживцев. «В их посудину две штурмовые группы не влезут», — добавил сидевший у сканера солдат. «И не надо. Возьму десяток, а остальные будут готовиться к отражению абордажа здесь, на базе». «Десятком против целого экипажа?» — растерялся боец. «В тяжелых скафандрах? Запросто!» — отмахнулся Миша. «Нет. Вы там в империи все наголову ушибленные», — покачал головой боец. «Вот потому нас и боятся», — рассмеялся Миша. «Все, решено. Нужно только придумать, как добраться до крейсера». «Только катером», — вздохнул боец с заметным облегчением. «А катер у нас зарезервирован», — мрачно кивнул Миша. «И что будем делать?» В этот момент личный коммуникатор Михаила издал мелодичный сигнал, и бывший сержант удивленно хмыкнул, разглядев, кто его вызывает. «Я знаю, что вы задумали», — услышал он вместо приветствия. «Берите катер». «Но, мистер Спектр, как вы...» — растерялся Миша. «Иногда, когда я сильно волнуюсь, мои способности резко усиливаются», — быстро пояснил калека. «Но давайте обсудим это позже. Салли уже везет меня обратно в мой номер. Катер в вашем распоряжении. Делайте, что сочтете нужным. Я заранее одобряю любое ваше действие». «Спасибо, мистер Спектр», — только и нашелся Миша. «Нет, Михаил, это вам огромное спасибо». Тихо выдохнул Спектр и отключил коммуникатор. В своей жизни Расти повидал многое. И многое из своего прошлого он хотел бы забыть. Но человеческая память — штука сложная, и забыть то, что не хотелось бы вспоминать, очень сложно. Но никогда за всю его жизнь ни один человек не готов был рискнуть своей шкурой, чтобы спасти его от гибели или от того, что страшнее смерти. Пожизненного, бесконечного рабства. Что такое оказаться в руках пиратов, гигант отлично представлял. За время службы на Спектора ему приходилось сталкиваться с людьми, которых случайно освободили из рабства, и их рассказы могли вогнать в депрессию человека и более стойкого, чем сам Расти. Поэтому, когда Михаил и его бойцы решительно указали всей группе телохранителей на дверь, даже не пытаясь хоть как-то усилить за их счет свою немногочисленную команду, Расти растерялся. Внешне все выглядело так, как и должно было выглядеть. Охрана прикрывает отход своего нанимателя, а телохранители становятся последним рубежом защиты охраняемого лица. Но, будучи реалистом, Расти даже предположить не мог, что эти суровые, сильные мужчины рискнут пойти до конца. Все его прошлые знакомства с подобными службами вполне позволяли ему сомневаться в решительности наемников идти до конца. В этой же команде все изначально было не так. Да, они были наемниками, и свои финансовые интересы блюли не хуже банкиров, иногда и с оружием в руках. Но, несмотря на свою наемническую суть, они готовы были рискнуть своими жизнями, чтобы спасти от смерти не только нанимателя, но и всех, кто находился рядом с ним. Когда Михаил только начал заваривать кашу под названием «проверка» и приведение в полный порядок всех спасательных средств в базы, Расти лишь посмеивался, списывая его настойчивость на профессиональное заболевание под названием паранойя. Но, как оказалось, все затраты корпорации на данные работы окупились полностью. С момента выхода пиратских кораблей из Гипера службы охраны базы была дана команда на переход всех обитателей в жилой сектор. То, что это место было самым защищенным на базе, Расти знал, но и предположить не мог, что там есть даже автономная система энергопитания и регенерации кислорода. Сами же бойцы, отдав все нужные команды, занялись тем, что умели лучше всего — войной. Как только прозвучал ультиматум пиратов, Михаил отдал приказ на торпедную атаку, что сильно повлияло на весь ход боя. Такой смелости и нахальства от обитателей базы никто не ожидал, и, как следствие, налет превратился в позиционную войну. Это было на руку оборонявшимся, но не сулило самой базе ничего хорошего. Едва увидев, что во всех отсеках энергоснабжение отключилось, Спектр мрачно выдохнул, жестом остановив своих телохранителей посреди коридора. «Слишком большая нагрузка на щиты. Реактор не справляется». «Значит, нам нужно поторопиться», — быстро сказала Салли, которая все еще дулась из-за того, что ей не позволили остаться и принять участие в драке. «Нет, постойте», — жестко приказал Спектр и, прикрыв глаза, замер, словно заледенел. Потом черты его лица резко обострились, и калека принялся что-то еле слышно шептать, при этом резко взмахивая рукой, словно споря с невидимым оппонентом. Через несколько минут он расслабился, и все его тело содрогнулось от неожиданно накатившей волны боли. Стоявшая рядом с креслом Салли придержала Спектра за плечи, пытаясь промокнуть с его лба выступившую испарину. Слабым жестом отодвинув ее руку от лица, инвалид, едва улыбнувшись, прошептал: «Возвращаемся обратно». «Но ваша эвакуация...» «Отменяется. Дайте мне коммуникатор». Девушка молча протянула ему прибор, и Спектр, набрав нужный номер, негромко сказал, даже не пытаясь здороваться или как-то еще терять время: «Михаил, я знаю, что вы задумали. Берите катер». «Но, мистер Спектр, как вы...» — услышала Салли растерянный голос начальника охраны. «Иногда, когда я сильно волнуюсь, мои способности резко усиливаются», — быстро пояснил Спектр, перебив его. «Но давайте обсудим это позже. Салли уже везет меня обратно в мой номер. Катер в вашем распоряжении. Делайте, что сочтете нужным. Я заранее одобряю любое ваше действие». «Спасибо, мистер Спектр», — послышалось в ответ. «Нет, Михаил, это вам огромное спасибо». Тихо выдохнул Спектр и отключил коммуникатор. Повернувшись к Салли, он тяжело вздохнул и, едва заметно улыбаясь, приказал: «Возвращаемся. Сейчас катер им нужнее». «Мистер Спектр, позвольте вопрос», — спросила Салли после короткой паузы. «Конечно, Салли, спрашивайте», — послышался усталый голос. «Почему вы не хотите покидать базу?» «Это не тот вопрос, который вы хотели задать, но я отвечу», — тихо рассмеялся Спектр. «С самого детства, находясь в этом проклятом теле, я мечтал быть обычным мальчишкой. который может бегать, прыгать, устраивать проказы, да просто ходить, в конце концов. А еще я очень мечтал о приключениях. Открывать новые миры, стать первопроходцем, воевать с воинственными аборигенами, сражаться с пиратами. Но вместо этого я всю свою жизнь был вынужден смотреть на других. Моя сила — это мой мозг, а все мои приключения — это без падений перебраться из кресла на горшок и обратно. И вот сегодня я получил шанс. «Шанс на что?» — не удержалась Салли. «Погибнуть на этой жестянке вместе с остальными?» «Нет. Я получил шанс сделать что-то стоящее. Пусть не сам, пусть опосредованно, через Михаила и его команду, но я буду участвовать в бою, и это придает мне сил. Вообще, с того дня, как он появился здесь, я даже стал чувствовать себя лучше, словно он делится со мной своим здоровьем, силой». Чем-то таким, что я даже описать толком не могу. А еще, если базу разрушат, я снова окажусь отброшенным назад. Здесь сегодня сконцентрировано все. Мои надежды, чаяния, знания и открытия профессора Дугласа. Все нужные приборы и аппараты. Даже охрана здесь лучше, чем на моем собственном планетоиде. Так что я просто не могу улететь. Они могут победить. Просто им нужно немного помочь. Вы говорите это так, словно знаете наперед. Не смогла промолчать девушка. Знаю, — помолчав, кивнул Спектр. А еще я знаю, что это нападение произошло не просто так. Но об этом потом. Сейчас нужно разобраться с пиратами. «Думаете, их специально навели на базу?» Моментально насторожилась Салли. «Да. Те, кто сумел втянуть меня в эту авантюру, не смогли предусмотреть такой неожиданный фактор, как наш Михаил. Он оказался джокером в этой игре». «И чего же они добиваются?» Не унималась девушка. «Денег? Чего же еще? Привыкли загребать жар чужими руками. В Сенате появились новые фигуры, которым требуется в срочном порядке набрать очки для укрепления своих позиций. Вот они и придумали комбинацию, при которой секретный проект принесет им кучу дивидендов. А главное, они сохранят выделенный на него бюджет. Самая выигрышная позиция по отношению к политическим ветеранам. Мы можем то... чего за долгие годы не смогли вы. И зачем же вы согласились? В этой игре у меня был свой интерес. Ты знаешь, о чем я, — усмехнулся Спектр. Но, начиная игру, я позволил себе ввести в нее собственную фигуру, о которую они и споткнулись. Именно поэтому вы так настаивали, чтобы Расти нанял его? Да. Но ведь у вас есть возможность сделать все самому, не влезая во все эти свары. Зачем? Время и деньги. Чтобы построить подобную базу у себя на планетоиде, мне пришлось бы заказать кучу оборудования, нанять сотни людей, и в итоге все это привлекло бы внимание к моим делам. Здесь же все сложилось само. Точнее, они сделали все за меня. Собрали лучших ученых, оборудовали лаборатории по последнему слову техники, обучили персонал. Мне осталось только сделать вид, что я верю их посулам, и вложиться в содержание базы. Я даже позволил большей части ученых вести исследования в нужном им направлении. На этот случай у нас заключен контракт, по которому я получу свою долю прибыли. Но самое главное, я приблизился к своей мечте, а они так и не поняли, что здесь происходит. Мы смогли спрятать секрет в секрете, А Миша, введя свои драконовские меры безопасности, помог нам в этом. Его логика оказалась для них непробиваемой. База секретная, исследования опасные, значит, и меры безопасности должны им соответствовать. Именно на этом они и споткнулись. Ведь они передавали базу в мое полное ведение, а это значит, что мои люди будут делать все, чтобы соблюсти мои интересы. Рассмеялся инвалид, делая акцент на ключевом слове. «Выходит, вы знали, что Михаил усиливает меры безопасности и устраивает вокруг базы настоящее минное поле?» — удивилась Салли. «Догадывался. Я дал ему полный карт-бланш на все действия по охране базы, и он делал то, что от него требовалось. А сейчас?» «А сейчас он делает то, к чему готовился всю свою юность. Защищает людей. Даже ценой собственной жизни. Знаете, Салли, больше всего меня удивляет то, что люди, которых он взял в свою команду, готовы делать то же самое». «А что тут удивительного?» — не поняла девушка. «Вы сами сказали, это их работа». «Для Михаила — да, но его люди не подданные империи и не имеют такого воспитания. Все эти люди из так называемых цивилизованных стран, где собственная шкура ценится гораздо выше жизни находящихся рядом. И вот их поведение для меня удивительно. Особенно если вспомнить, что они наемники и рискуют только ради выгоды». «Вы не очень высокого мнения о наемниках», — подумав, ответила Салли. «Ха! Я невысокого мнения о жителях Запада!» — фыркнул Спектр. «Запада?» — удивленно переспросила Салли. «Ах, да! Я и забыл, что историю в современных учебных заведениях преподают как второстепенную науку. Вклад гомосексуалистов в развитие стран ценится сейчас гораздо выше», — презрительно усмехнулся инвалид. «Вы гомофоб?» — растерялась Салли. На ее памяти это было впервые, чтобы этот умный, всегда предельно вежливый человек с таким презрением говорил о чьих-то предпочтениях. В ответ на ее вопрос Спектр рассмеялся и, покачав головой, ответил. «Салли, запомните, кто и чем занимается в своей постели — личное дело самого владельца этой постели. Но это совсем не значит, что из этого нужно делать культ и втягивать в него окружающих». «Не понимаю», — пожала плечами девушка. «Все просто. Если вы выбрали себе партнера, то это только ваше личное дело. Но если вы начнете говорить об этом на всех углах и утверждать, что заниматься любовью нужно только так, как это делаете вы, это будет глупостью. И ничего, кроме презрения, вам не принесет. Так же и с этими людьми. Они навязывают всем свои взгляды на отношения полов и считают, что имеют на это право. Но сейчас разговор не об этом. Вы спросили, что такое Запад. Так вот, так называли часть самого большого материка на Старой Терре, где располагались различные государства. Именно из этих государств и возникли современные содружества планет, такие как Содружество Французской Республики или Американской Конституции. Напомните мне, когда все это закончится, и я покажу вам настоящую карту Старой Терры. Вы удивитесь, какими маленькими были эти так называемые просвещенные государства. А их история — это вообще отдельная тема для разговора. И не на один вечер. «Да», — задумчиво протянула девушка. «Кажется, я начинаю понимать, почему хорошее образование так высоко ценится». «Салли, чтобы получить образование, совсем не обязательно платить бешеные деньги кучке неучей, считающих себя знатоками того или иного предмета. Вполне достаточно внимательно изучить добротные учебники. Но не те, по которым учат всех, а те, доступ к которым позволен только избранным». «И где их взять? Вы сами сказали, они для избранных?» — усмехнулась Салли. «Было бы желание, а найти их не так сложно, как кажется». «А у вас они есть?» «Именно на это я и намекал», — улыбнулся Спектр. «Мистер Спектр, а что вы будете делать потом?» «Когда потом?» — не понял Спектр. «Когда охрана отобьет нападение. Что вы будете делать с теми, кто втянул вас в эту авантюру?» «Ударю их по самому больному, по их кошельку. Точнее, они уже получили такой удар». «С чего вы взяли?» «Все просто. Насколько мне известно, нападение, которое они организовали, должно было обойтись им в кругленькую сумму. А самое главное, что эти люди никогда не работают без полной предоплаты. Значит, расправившись с пиратами, Михаил поставит этих нанимателей в очень неудобное положение. Настолько неудобное, что они будут просто вынуждены принимать срочные меры. И вот тут у нас будет много возможностей для маневра. Главное, чтобы профессор Дуглас смог решить стоящую перед ним задачу». «И что будет тогда?» — не унималась Салли, которую этот разговор очень увлек. «Получив новое тело, я смогу выйти из тени. Это даст мне свободу маневра, и вот тогда, с вашей помощью, я смогу выбить из Сената все, а этих взорвавшихся ублюдков утопить в собственном дерьме». «Для этого нужно нечто большее, чем ваши аналитические выкладки и догадки всей нашей команды», — вздохнула Салли. «Этим вопросом уже занимаются», — усмехнулся Спектр. «Вы же не думаете, что ваша команда единственная?» «Я не настолько глупа», — пожала плечами девушка. «Интересно только, сколько всего у вас команд?» «Не так много, как хотелось бы», — усмехнулся Спектр. «А если откровенно, то кроме телохранителей, команд силовой поддержки до сих пор у меня не было. Группа Михаила первая. И я очень надеюсь, что с его помощью я смогу создать свою небольшую армию». «Из наемников? Не проще тогда нанять одну из существующих команд?» — удивленно спросила Салли. — «Я слышала, они регулярно ищут себе заказы». — «Те, что соберет Михаил, будут лучшими», — помолчав, ответил инвалид. — «С чего вы взяли?» — «Вы видели, с кем он работает сейчас?» — «Да». — «И что можете сказать?» — «Ну, это все мужчины старше 40, почти у всех есть шрамы. С первого взгляда понятно, что это люди опытные, сильные, при этом спокойные, уравновешенные. Даже к спиртному относятся равнодушно. Я уже не вспоминаю про наркотики», — подумав, охарактеризовала отряд Салли. «Первое время в жилом секторе даже пари заключали. Как скоро они начнут бить морды и приставать к женщинам?» «И как?» — с интересом спросил Спектр. «Эти парни ведут себя не как обычные наемники», — развела руками девушка. «Вот именно. Это необычные наемники», — довольно улыбнулся Спектр. «Значит, вы считаете, что он сможет?» — осторожно уточнила Салли. «Не сомневаюсь». «Ну, поживем-увидим», — вздохнула девушка, обдумывая услышанное.